так я буду ожидать тебя на том же месте, что и сегодня». Долгий прощальный поцелуй при свете фейерверка. Зубки девушки отметились на губе семинариста. «Ой, больно, дорогой? Прости, Рикардо». «Ты знаешь мое имя?» «Знаю, а ты не знаешь моего». Она снова торжествующе смеется. «Так как же тебя зовут?» «Мария Непорочная, дорогой». «Счастливого Нового года, Непорочная!» Он уходит торопливо, оставляет ее там, на пороге Нового года, оглядывается на повороте дороги и видит Марию, залитую светлым серебряным дождем. «До завтра, моя милая!» Ожидая случая показать команданте интервью и редакционные статьи, Асканио размышляет над тем, как бы лучше довести разоблачение клеветы журналиста Тарде до сведения населения, потрясенного письмом поэту де Матос Барбозе, и унять безответственную болтовню, разжигаемую дьявольской Доной Кармазиной и поэтом Барбозой, вознесенным к вершинам славы. Даже смерть Зе Эстевеса с помпезными похоронами по первому разряду не смогла уменьшить волнение, вызванное драматичным предостережением, брошенным Джованни Геморраенсом. Те, кто знал журналиста лично, подружившись с ним во время его памятного посещения Агресты, сразу приняли сторону Геморраенса, соблазняя остальных, возбуждая общественное мнение против Брастанио. Асканио ломает голову, как познакомить людей со статьями и декларациями из полученных газет, где дело выводится на чистую воду и выявляются преувеличения, допущенные Джованни Геморраенсом. Доказывается, что опасность загрязнения не более обычной, а проблема сооружения предприятий по производству диоксида титана сведена к ординарным размерам. В конце концов, что за дерьмо этот диоксид или эта двуокись титана? Он старался выяснить все, что относится к неведомому термину, прочитал внимательно интервью профессора Байера, но ответа на вопрос так и не нашел. Единственное, что ясно, речь идет о продукте, необходимом для развития экономики страны. Что ж, достаточно им этого. Нужно донести правду до всех, убедить их в преимуществах Брастанио, в действительном значении компании для прогресса и приумножения богатства Бразилии, а в частности Агресты. Как сделать это? Выйти на улицу, показывая газеты одному человеку за другим, непрактично. Оставить газеты в баре, в распоряжении посетителей, тоже не годится. Прочтет их лишь часть жителей, может быть, интеллектуально и самое развитое, но численно ничтожное. К тому же есть опасность, что газеты исчезнут, их порвут, выкинут. Созвать народ и устроить своего рода коллективное чтение – идея заманчивая, но сложная. Трудное для выполнения, к тому же опасное. Коли речь зайдет о Брастанио, бедняки, да и другие тоже, как показал опыт, могут подумать, что предстоит новая раздача подарков, и, не получив их, разочаруются. Результат будет обратный. Наконец, вспомнив университетские времена, он решил воспользоваться витриной, вывешенной в префектуре. Впервые за многие годы синекуры, хотя и низкооплачиваемый, казначей Линдольфо проявляет себя подлинно полезным работником. Ловкий владелец батареи цветных карандашей, наклеив вырезки, воспроизвел крупными буквами основные утверждения интервью и редакционных статей, а надо всем надпись, идущая от края и до края листа: «Брастанио, прогресс и возрождение для Агресты». Завершая свое произведение искусства, он нарисовал контуры огромного завода в центре панорамы, фигуры счастливых граждан, держащих праздничные флажки. Все это на фоне небоскребов, рабочего городка, отеля, кинотеатра, достойного столицы, роскошного новейшего автобуса. И так примитивная, рассчитанная на невзыскательного зрителя картина Линдольфо занимает основание листа. А между нею и надписью, восхваляющей Брастанио, вырезки из газет, разъясняющие истинное положение дел. Витрину вывесили в зале первого этажа, где порой собирается муниципальный совет, когда полковнику Артуру де Фигейредо приходит в голову его созвать. Нужно, кстати, срочно сделать это, ибо наверняка понадобится согласие членов муниципального совета.